Эраст Петрович вчитывался в скупые строки донесений и нервно ерошил волосы. К горлу подступал мистический ужас. Перед самым отъездом на вокзал в казенную квартиру, где Фондорин почти сутки проспал беспробудным сном, явился адъютант Мизинова, велел ждать. Поступили 3 первых депеши из посольств. Сейчас расшифруют и привезут. Ждать пришлось почти целый час. Эраст Петрович боялся опоздать на поезд, но адъютант его успокоил. Депеш поступило 3 – из Вашингтона, из Парижа и из Константинополя. Шапка у всех была одинаковой – срочно! Его высокопревосходительству Лаврентию Аркадьевичу Мизинову. 27 июня, 9 июля, 1876 год, 12:15, Вашингтон. Интересующее вас лицо – Джон Пратт Добс, избранный 9 июня заместителем председателя Сенатского комитета по бюджету. Человек в Америке очень известный, миллионер, возраст 44 года, ранний период жизни, место рождения и происхождения неизвестны. Предположительно, разбогател во время калифорнийской золотой лихорадки. Считается гением предпринимательства. Во время гражданской войны между Севером и Югом был советником президента Линкольна по финансовым вопросам. Существует мнение, что именно стараниями Добса, а вовсе не доблестью федеральный генерал в капиталистический Север одержал победу над консервативным Югом. В 1872 году выбран в Сенат от штата Пенсильвания. Из осведомленных источников известно, что Добса прочит в министра финансов. 9 июля, то бишь 27 июня 1876 года, 16:45, Париж. Благодаря известному вам агенту Коко удалось выяснить через военное министерство, что 15 июня в звании вице-адмирала произведен контр-адмирал Жан Антрепид, недавно назначенный командовать Сиамской эскадрой. Это одна из самых легендарных личностей французского флота. 20 лет назад французский фрегат у берегов Тортуги обнаружил в открытом море лодку, а в ней подростка, очевидно спасшегося после кораблекрушения. От потрясения подросток совершенно лишился памяти, не смог назвать ни своего имени, ни даже национальности. Взят юнгой, получил фамилию по названию нашедшего его фрегата. Сделал блестящую карьеру. Участвовал во многих экспедициях и колониальных войнах. Особенно отличился в ходе Мексиканской войны. В прошлом году Жан Антрепид произвел в Париже настоящую сенсацию, женившись на старшей дочери герцога де Рогана. Подробности послужного списка интересующего вас лица вышлю в следующем донесении. 27 июня 1876 года, 2:00, Константинополь. Дорогой Лаврентий, твой запрос меня изрядно удивил. Дело в том, что Анвар Эфенди, к которому ты проявлял столь спешный интерес, с некоторых пор находится в зоне и моего пристального внимания. Этот субъект, приближенный Михат Паши и Абдулгамида, по имеющимся у меня сведениям, является одной из центральных фигур зреющего во дворце заговора. Следует ожидать скорого свержения нынешнего султана и воцарения Абдулгамида. Тогда Анвар Эфенди неизбежно станет необычайно влиятельной фигурой. Он очень умен, европейски образован, знает несметное количество восточных и западных языков. К сожалению, подробными биографическими сведениями об этом интересном господине мы не располагаем. Известно, что ему не более 35 лет, родился не то в Сербии, не то в Боснии. Происхождение темного и родственников не имеет, что сулит Турции великие блага, если Анвар когда-нибудь станет визирем. Представить только, визирь без орды алчных родственников, здесь такого просто не бывает. Анвар нечто вроде серого кардинала у Михат-паши, активный член партии новых османов. Я удовлетворил твое любопытство, теперь ты удовлетвори мое. Зачем тебе понадобился мой Анвар Эфенди? Что ты о нем знаешь? Немедленно извести, это может оказаться мне очень важным. Раз Петрович уже в который раз перечитывал депеши, подчеркнув в первый, ранний период жизни, место рождения, происхождение неизвестны. Во второй, не смог назвать мне своего имени, ни даже национальности. В третий, происхождение темного и родственников не имеет. Становилось как-то жутковато. Получалось, что все трое взялись словно бы ниоткуда. Что же это? Члены какой-то таинственной секты? Ой, а вдруг это вообще не люди, явившиеся из иного мира? Скажем, посланцы с планеты Марс? Или того хуже, чертовщина какая-нибудь? Тоже ведь неизвестного происхождения особо. Это самое бежецкое. Еще сатанинское заклинание — это Азазель. Ух, что-то серой попахивает.